Через две недели мы вернулись в Исиола. Дворец для высокородных младенцев был уже готов. Львя встретили по-царски, каждый подходил их приветствовать. Особенно им по душе пришлись дети, а также наш садовник, молодой сомалиец Нуру, которому мы присвоили звание главного смотрителя львов. Нуру обрадовался, во-первых, это почет, во-вторых, когда малышам надоело носиться по дому и саду, и они ложились отдыхать не под кустами, он мог посидеть и несколько часов без забот, следя лишь за тем, чтобы к ним не подобрали змеи или бабуины. Три месяца малыши питались молоком, в которое мы добавляли глюкозу, рыбий жир, костяную муку и немного соли. Вскоре мы заметили, что им достаточно есть каждые 3 часа, а потом и того реже. Глаза у львят совсем раскрылись, но они еще не научились определять расстояние и часто промахивались. Чтобы развить у них глазомер, мы давали им для игры мячи и старые автокамеры. Все резиновые предметы и все мягкое и гибкое чрезвычайно занимало их. Особенно увлекательно было отнимать друг у друга камеру. Нападающий пытался оттолкнуть того, кто ей завладел. Если это не помогало, вцеплялся в нее зубами, и начинался спор, кто кого перетянет. Победитель хвастался перед побежденными своим трофеем, вызывая их на новую потасовку. Если они не обращали внимания на провокацию, он клал камеру у них перед самым носом, делая вид, будто не опасается, что ее могут стащить. Главным во всех этих играх была неожиданность. С раннего возраста они умели очень ловко подкрадываться друг к другу, а также и к нам. Инстинкт подсказывал им точное движение. Нападали всегда сзади. Прижмутся к земле и тихонько ползут к ничего не подозревающей жертве. Стремительный бросок, и нападающий уже всей тяжестью наваливался на спину своей жертвы, сбивая ее с ног. Мы, конечно, делали вид, будто ничего не замечаем, когда они атаковали нас. Малыши были счастливы. Патти тоже участвовала во всех играх, хотя опасалась увесистых ударов и следила за тем, чтобы воспитанники, которые были уже втрое крупнее своей няни, не придавили ее. Она еще пользовалась авторитетом. Если львята вели себя чересчур дерзко, достаточно было одного строгого взгляда Патти, чтобы они угомонились. Она обладала завидным мужеством и умела показать львятам, что не боится их. А ведь оружием Патти были только острые зубы, проворство, смекалка и смелость. Патти жила у нас с самого рождения и очень привыкла к нам. В отличие от своего родича, древесного Делана, она не была ночным животным и спала со мной в постели, обвившись вокруг моей шеи, словно меховой воротник. Питалась она только растительной пищей, зато пристрастилась к спиртному, причем выбирала самые крепкие напитки. Доберется до бутылки, наклонит ее, вытащит пробку и сосет. Это было очень вредно для Пати и вовсе не украшало ее морального облика, так что мы старались прятать от нее виски и джин. Примечательно, как Пати ходила в уборную. Скальный доман это делает всегда в одном месте, обычно на краю камня. Дома у нас Патти садилась на край унитаза. Это было припотешное зрелище. Во время сафари, лишенная удобств, Патти совсем терялась. Пришлось нам смастерить для нее стульчак. Я ни разу не видела у Патти ни одной блохи, ни одного клеща, и поначалу не могла понять, почему она непрестанно чешется. 4 пальца на передних лапах и 3 на задних были оснащены круглыми копытцами, точно у крошечного носорога, а палец с внутренней стороны задней лапы кончался когтем. Им она приглаживала свою шубку и казалось, что она чешется. У Пати не было хвоста, зато в середине спины выходила железа, белое пятнышко среди пестроватой серой шерсти. Волосы вокруг железы поднимались дыбом, когда зверек пугался или радовался. Чем старше становились львята, тем чаще были взъерошены волосы на спинке Пати. Ей приходилось опасаться их довольно грубых выходок. Им ничего не стоило спутать ее с мячиком, поэтому Пати научилась мигом вскакивать на подоконник, лестницу или еще куда-нибудь повыше. Дальвят почти занимала первое место среди наших воспитанников. Тем трогательнее было видеть, как она любит этих озорников, хотя им теперь принадлежало все внимание гостей.